Открытие докторов Бариля и Рабиля. Срок, данный колдуньей Арахны для размышлений, истекал. Кончались третьи сутки, и к полудню должен был явиться за ответом Ровбилан. Желтый туман по-прежнему висел над страной, и припадки кашля, все более жесткие, потрясали людей, зверей и птиц. Во дворце страшилы шли непрерывные совещания, где присутствовали все желающие. В совещаниях принимали участие Премкокус и Ружеру. Через несколько дней после появления желтого тумана обеспокоенный Ружеру оседлал маленький ковер-самолет и приказал вести себя в резиденцию Премкокуса, правителя живунов. И это было очень хорошо, что волшебный ковер сам находил путь к заданной цели. Будь то хоть в непроглядную ночь, иначе Ружеру, конечно, сбился бы с дороги в желтой мгле, покрывавшей все вокруг. Посовещавшись, два приятеля решили отправиться за советом к Страшиле Мудрому, умнейшему человеку в волшебной стране, получившему мозги от самого Гудвина, великого и ужасного. Ковер не был рассчитан на двух человек, но, поднатужившись, все-таки дотянул Ружера и Кокуса до изумрудного города. Теперь и они вместе со всеми ломали голову над тем, как выйти из трагического положения, в которое поставила их Арахна. Уступить ей? Сделаться рабами на целый ряд поколений? Или ответить гордым отказом и погубить весь народ, и в первую очередь невинных детей, которые труднее всех переносили пребывание в отравленном воздухе? Фаромант предлагал дать колдунье притворное согласие на ее требования и получить временную передышку, а затем искать средства борьбы с Арахной. Другие считали, что злую фею не так-то просто обмануть. Она потребует заложников, и если народ восстанет, заложники погибнут. Во время самого горячего спора дверь тронного зала неожиданно распахнулась, и вбежали доктора Бариль и Рабиль. Читатели, вероятно, помнят кругленького веселого Бариля и долговязого тощего Рабиля, двух докторов из страны подземных рудокопов. Эти друзья-соперники вечно спорили, вечно высмеивали один другого, но не могли провести дня, чтобы не встретиться. Бариль и Рабиль выглядели странно. Из ноздрей у них торчала вата, а рты были заложены большими древесными листьями, державшимися на завязках. Доктора возбужденные быстро бормотали что-то непонятное. Говорить им мешали листья. Тогда Бариль сердито рванул завязки и убрал лист ото рта. «Открытие! Великое открытие!» — завопил он. «Мы нашли средство борьбы с желтым туманом!» — подхватил Рабиль, тоже освободившись от листа. Ему нестерпима была мысль, что его друг один расскажет обо всем.